Но если бы не серьезные, вы бы тут не объявились. Только не нужно мне говорить, что вы прилетели сюда в отпуск полюбоваться осенней Балтикой. Давайте уважать друг друга. А уважать — это прежде всего не врать. Сначала вопросы задаю я. Идет? Прилететь вам сюда приказал профессор? Или Нифонтов по приказу профессора? Ты можешь не поверить, но я приехал за свои кровные. Да еще трачу 3 дня отгула. Нифонтов не мог отдать мне такого приказа, потому что эта операция не наша, и мы не имеем права в нее вмешиваться ни под каким видом. Показать себе авиабилет? Куплен за наличные, а не по перечислению. Я понимаю, что и это можно устроить, но у меня больше нет доказательств. «Есть», — возразил Пастухов, — «информация. Что тебя интересует?» Вопрос первый и самый важный. Принимало ли наше управление участие в разработке Балтийской операции, связанной с городом и портом города К? «Нет», — твердо ответил Голубков. «Я ничего об этом не знаю, а знал бы обязательно. Все подобные операции проходят через мой отдел и, значит, через меня. Это работали смежники». «А конкретно профессор», — подсказал Пастухов. «Отложим пока вопрос о профессоре. О нем будет отдельный разговор». «Вопрос второй, и он важнее первого. Кто взорвал паром «Регата»?» «Я слышал об этой катастрофе. 200 с лишним погибших. Неужели ты допускаешь, что к этому могли иметь отношение наши спецслужбы?» «Один местный историк, Николай Иванович Комаров, задал вопрос «Ки-продест?» «Кому выгодно?» «Он не обвинял наши спецслужбы ни в коем случае. Он просто хотел потребовать от президента России провести тщательное и гласное расследование причины взрыва. Если виноваты наши, наказать по всей строгости закона. Если нет, объявить и доказать всему миру, что мы здесь ни при чем». Комаров обращался с этим к губернатору, ФСБ, даже ездил в Москву. Все впустую. После этого он решил, что заставит себя слушать. Выдвинул свою кандидатуру в губернаторы города. И уже на первой встрече с избирателями намерен был во всеуслышание задать этот вопрос. Однако на встречу с избирателями он не попал. Минут за 40 до начала избирательного собрания Николай Иванович был убит на крыльце своего дома. Сработал профессионал. Могу представить доказательства, но пока поверьте на слово. В этих делах я кое-как разбираюсь. Официант принес кофейный сервиз. Керамический расписной подносик с чашечками, кофейничком, молочником со сливками. Здесь же были 2 фужера и бутылка минералки. Открыв бутылку, официант с поклоном удалился. «Кофе рекомендую», — заметил Пастухов, — «настоящий. И делают по особому рецепту, а рецепт держат в секрете. Но я решил, что я буду не я, если не узнаю этот рецепт». «У тебя сейчас только и дел, что узнавать рецепт кофе», — проворчал Голубков. «Повторяю вопрос», — проговорил Пастухов. «Взрыв «Регаты». Наши это дела или нет?» Голубков помедлил с ответом. «Кофе помог. Можно было отвлечься. Кофе действительно был очень хорош». «Даже если бы я это знал, я не имел бы права сказать. Не только тебе. Вообще никому. Но я тебе честно скажу. Не знаю. Хочешь — верь, хочешь — не верь. По идее, такая операция не могла пройти мимо управления. Но у нас этих управлений, отделов и спецслужб столько развелось после кончины КГБ, что черт ногу сломит. И второе. Профессор. Он иногда использует наши аналитические разработки, но на моей памяти ни разу, а я уже 3-й год здесь пашу, не привлекал к работе наш оперативный отдел. И третье. Это уже не по делу, а так, лирика. Я не верю, что это сделали наши. и еще точнее, не хочу верить. Для меня эта мысль просто невыносима. Как на духу говорю тебе, Сережа, я пошел бы под трибунал, а этого приказа не выполнил бы. Ты меня достаточно хорошо знаешь, чтобы думать, что Ваньку перед тобой валяю. Есть честь офицера, есть честь России, есть, наконец, честь гражданина России. Я и в мыслях не держал дожить до нынешних времен. Все эти замполиты и политбюро казались такими же неизбежным и вечным злом, как российская погода. Но мне повезло, я дожил. И неужели ты думаешь, что я способен на такое? 200 с лишним погибших. Да какими государственными благами можно такое оправдать? Мне многое не нравится в нынешних временах, очень многое. Но они открыли нам, что слово «мораль» — это не архаизм. И слово «грех», если хочешь.